«Это очень меня беспокоит», — сказал сам себе Сятинья, затем выбрался из ванны. Он взял одежду, висевшую рядом, надел ее и сразу вышел. Разумеется, он не вытер себя сухим полотенцем, но капли воды на себе Сятинья, казалось, испарились. Он совсем не намочил свою одежду. Если бы Лин Чуцзю увидела это, она бы точно позавидовала. Это действительно раздражало, это внутренняя сила, или что это там такое. Когда Сятинья вышел, Лин Чуцзю все еще лежала в том же положении и крепко спала, так что ее не хотелось будить. Конечно же, Сятинья и не собирался ее будить. Сятинья подошел к кровати, но не торопился спать. Он взял руку Лин Чуцзю и потер ее. Сятинья не был врачом, но он владел боевыми искусствами и знал точки акупунктуры человеческого тела. Кроме того, он много страдал, когда учился боевым искусствам, поэтому он хорошо знал, что сделать, чтобы облегчить боль в мускулах. Сятинья потихоньку применил силу и пустил свою внутреннюю энергию бродить по телу Лин Чуцзю с помощью кончиков пальцев, разогревая ее больные мышцы. Раз, два. Сила Сятинья была немаленькой. Лин Чуцзю сначала не могла приспособиться. Каждый раз, когда Сятинья прикладывал силу, она хмурилась, как будто спала беспокойно. Но только и всего. Лин Чуцзю не просыпалась. Несколько раз Сятинья думал, что Лин Чуцзю проснется, поэтому он пытался быть осторожным и даже замедлял свою внутреннюю силу. Но в итоге оказалось, что он сильно недооценивал способность Лин Чуцзю спать. Лин Чуцзю все еще спала. Она не проснулась бы из-за такого пустяка. «Как же ты устала! Почему ты не проснулась, даже когда я обнял тебя?» Сятинья подозревал, что даже если бы он воспользовался Лин Чуцзю сегодня, она, возможно, даже и не узнала об этом. Эта женщина его поистине сердила. Когда Сятинья подумал об этом, он невольно приложил больше силы. Лин Чуцзю вскрикнула во сне. Больно. Лин Чуцзю во сне протянула руку, потерла больное место, повернулась и продолжила спать. И все, Сятинья был изумлен. Ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, затем он тихо взял другую руку Лин Чуцзю и продолжил массировать ее. На этот раз Сятинья не применял много силы намеренно, вместо этого использовал самую удобную силу, чтобы массировать Лин Чуцзю. Внезапной боли больше не было, поэтому Лин Чуцзю спала очень спокойно с улыбкой на лице, от которой Сятинья еще меньше хотелось доставлять ей неудобства. Эта женщина очень устала, и его это огорчало. Через полчаса Сятинья закончил массировать руки Лин Чуцзю. Затем он осторожно помассировал каждый ее палец, не напрягая их слишком сильно, иначе Лин Чуцзю будет больно в будущем. Помимо ее рук, Сятинья также помассировал ее икры и другие части тела. Короче говоря, он не упустил ни одной точки акупунктуры, которая, как ему известно, могла позволить человеку расслабиться. Он боялся, что Лин Чуцзю может почувствовать себя плохо, когда проснется на следующее утро. Пометавшись час, Лин Чуцзю спокойно заснула мертвым сном, но Сятинья вспотел. Пот покрывал все его тело, и от этого ощущения ему было крайне неуютно. Сятинья приказал людям принести воды, и снова помылся, а затем обнял Лин Чуцзю во сне. Когда первый луч солнца показался, Сятинья все еще был в постели. Взглянув на Лин Чуцзю, которая все еще спала в его объятиях, Сятинья сделал глубокий вдох, а затем поцеловал ее в губы. Это было подобно стрекозе, севшей на воду. Он отстранился, едва коснувшись. Сятинья не разбудил Лин Чуцзю, но после поцелуя он отпустил ее и вылез из постели. Сятинья вышел и попросил людей подать завтрак снаружи шатра, но не беспокоить человека внутри. Позавтракав, Сятинья не остался в шатре, чтобы разбираться с официальными обязанностями, как обычно. Вместо этого он патрулировал лагерь снаружи и пошел навестить несчастных генералов. Эти люди обвинялись в измене. Сегодня был единственный шанс увидеться с ними, потому что вскоре их должны были отвезти в столицу. Сятинья никогда не патрулировал лагерь, поэтому, когда он внезапно прошел между шатрами солдат, многие генералы одновременно занервничали и обрадовались. Так сказать, они ждали с нетерпением внимания Сятинья, но также и боялись совершить ошибку. В то же время они думали о намерениях Сятинья. Эти генералы твердо верили, что раз принц Ся, который никогда не обходил лагерь, внезапно это сделал, то на это должна быть очень веская причина. Вот только они пока не знали, в чем она заключалась. Если бы эти взволнованные и обрадованные генералы знали, что Сятинья вышел обойти лагерь только для того, чтобы дать Лин Чуцзю спокойно выспаться, что бы с ними сделалось? Чтобы дать Лин Чуцзю выспаться, Ся Тинья ушел рано утром, но Лин Чуцзю не воспользовалась добротой Ся Тинья. Меньше чем через полчаса после того, как Ся Тинья ушел, Лин Чуцзю проснулась. Проснувшись, Лин Чуцзю сначала не могла понять, где она находится. Увидев знакомую мебель в комнате, Лин Чуцзю хлопнула себя по лбу. «Почему я опять вернулась в шатер Ся Тинья? Неужели я так устала, что запуталась и пришла не в то место?» «Бедняжка, она так устала, что не могла вспомнить, как она вернулась сюда. Нет, я возвращалась в переносном кресле вчера. Верно, наверное, это они принесли меня сюда. Пока я не обращала внимания, Лин Чуцзю наконец-то вспомнила, что случилось прошлой ночью, и почувствовала недовольство и свою беспомощность. Вчера она забыла сказать солдатам, несшим кресло, куда она направлялась, поэтому они отнесли ее в шатер Ся Тинья. В этом не было ничего такого. Забудь об этом, это не в первый раз вы спали вместе. Не будь лицемеркой», Лин Чуцзю быстро отбросила эти мысли. Она откинула одеяло и встала с постели, но после этого она изумилась. Глава 601. Приятно для глаз. Слишком долго была одна. Она не чувствовала никакого дискомфорта и не испытывала ни боли, ни усталости. Это слишком ненаучно. Она прочитала много книг, ее не обманешь. Она отлично понимала, как тяжело вчера работала. Судя по ее вчерашней нагрузке, встав сегодня, она должна была испытывать боль во всем теле. Даже если бы это не было так, будто ее машина переехала, она уж точно не была бы так энергична, как сейчас. Это так нелогично, что случилось этой ночью. Как доктор, хоть она и сталкивалась с такими ненаучными вещами, Лин Чуцзю все равно верила в науку и была твердо убеждена, что причина была в том, что случилось ночью, иначе она не была бы в порядке. Это Ся Тинья. Лин Чуцзю не могла подумать ни о ком другом. Кроме Ся Тинья, кто бы еще стал помогать ей облегчить усталость? Это не может быть медицинская система. Хотя медицинская система умна, она далеко не человечна, и в ней нет терапевтической функции. Это наверняка Ся Тинья. Чем больше Лин Чуцзю думала об этом, тем больше ей казалось, что это Ся Тинья. Хотя она не знала, почему это Ся Тинья внезапно пожалел ее, она не стала бы притворяться, что она в этом не нуждалась, потому что результат был очень хорош. В ее теле не было усталости или боли. Ни ее запястья, ни ее пальцы не болели, поэтому Лин Чуцзю мысленно похвалила Ся Тинья. Слухи в столице были правдивы. Ся Тинья точно входил в десятку лучших мужей. Разумеется, при условии, если Ся Тинья хотел таковым быть. Лин Чуцзю, которая была легким человеком, встала с постели и радостно освежилась. Как только она вышла, она увидела завтрак, который был подогрет на печи. Радость мелькнула в ее глазах. Чтобы удержаться и не ухмыльнуться, Лин Чуцзю намеренно сунула ложку в рот. Она всегда была одна. Какой бы усталой она ни была, ее встречала холодная комната и холодная плита утром. Иногда, когда она была слишком занята, она не грела свой завтрак, его и так можно было съесть. Сердце Лин Чуцзю необъяснимым образом потеплело. О ней никогда никто не заботился раньше. Это был первый раз, когда о ней заботился кто-то настолько любящий. Хотя она была сильной и отлично могла жить одна, на самом деле она нуждалась в заботе, как и все. Она также надеялась, что появится кто-то, кто будет рядом с ней. Прожив одна слишком долго, она очень хотела, чтобы кто-то сопровождал ее и очень хотела иметь дом. Ся Тинья не был хорошим, и люди в поместье Ся тоже не были хорошими, но это было единственным местом за две жизни, которое она действительно могла назвать домом. Так что, хотя жить в поместье Ся было трудно и опасно, она решила пойти по этому пути, потому что ей правда не хотелось быть одной до конца жизни. Кристальная капля слезы упала в миску, скатившись по щеке Лин Чуцзю. «Серьезно, я правда заплакала из-за такого пустяка». Лин Чуцзю быстро вытерла слезы с неловким видом. Пытаясь игнорировать эмоции в своем сердце, Лин Чуцзю быстро закончила завтрак, отложила приборы, надела накидку и вышла на улицу. Лин Чуцзю шла очень быстро, как будто зверь преследовал ее. Но, пройдя меньше 10 метров от шатра, она остановилась и сказала охранникам: «Скажите Ванье, что я иду в шатер раненых». Учитывая, что Ся Тинья позаботился о ней прошлой ночью, она должна дать что-то взамен. Ся Тинья не был хорошим мужем, но, на самом деле, она тоже не была хорошей женой. Ся Тинья постепенно менялся, так что и она должна великодушнее. Они все-таки были мужем и женой, верно? Да, солдат был порядком удивлен, когда услышал слова Лин Чуцзю, так что он на мгновение опешил. Лин Чуцзю не заботила, что думает солдат. Она вышла, сказав эти слова. В 100 метрах от лагеря солдаты, которые сопровождали Лин Чуцзю вчера, уже ожидали ее. Видя, что Лин Чуцзю вышла, они подошли с аптечкой в руках. Цзю Гун Цзы, идемте. Лин Чуцзю продолжала идти к лагерю раненых. Доктора и раненые солдаты лагеря видели, что Лин Чуцзю тяжело трудилась вчера. Они знали, что Лин Чуцзю наверняка устала. Они предполагали, что Лин Чуцзю не вернется сегодня. Так что, когда они увидели, что Лин Чуцзю вошла, они были потрясены. Цзю Гун Цзы, вы сегодня еще можете работать? Увидев, что Лин Чуцзю вошла, начальник шатра остановился и спросил. Это пустяки, радостно улыбнулась Лин Чуцзю, полная энергии. Когда доктор увидел, что с Лин Чуцзю все было в порядке, он невольно восхитился ей. Хорошо быть молодым. Он вылечил всего 30 человек вчера, но сегодня чувствовал себя очень усталым. Если бы не тот факт, что в лагере было слишком много раненых солдат, он не встал бы сегодня на работу. Здесь слишком много раненых солдат, я хочу заняться ими поскорее, чтобы я мог успокоиться. И я должен понаблюдать за состоянием того пациента, которого я лечил вчера, с улыбкой объяснила Лин Чуцзю, и больше не говорила с доктором. Она только кивнула головой и попрощалась. Она прошла мимо него и вошла во внутреннюю комнату. Когда Лин Чуцзю вошла, она увидела, что доктор Чжу проверяет пульс у раненого мужчины. Когда Лин Чуцзю вошла, он ничего не сказал. Он только кивнул ей и сделал знак подождать. Некоторое время спустя доктор Чжу закончил проверять пульс и сказал: «Зачем вы пришли сюда так рано? Я слышал, что говорили, что вы перебинтовали больше 100 раненых вчера. Их было больше 100, я не считала». Лин Чуцзю не знала, как ответить, поэтому она только притворилась незнающей. Боясь, что доктор Чжу продолжит спрашивать, она показала на человека на кровати и сказала: «Доктор Чжу, как он?» В конце концов, это была операция, которую она проводила, поэтому Лин Чуцзю очень волновалась. Вот только доктор Чжу уже проверил состояние пациента. Если она снова проявит инициативу, покажется, будто она не доверяет доктору Чжу. «Очень хорошо, лихорадки нет, и его нога спасена. Его рана заживет через 3 месяца», доктор Чжу с одобрением посмотрел на Лин Чуцзю. Он наблюдал за всем процессом вчера. Он сможет справляться с подобными ранами в будущем. Когда человек на больничной койке услышал разговор между доктором Чжу и Лин Чуцзю, он с трудом попытался сесть. «Цзю Гун Цзы, спасибо вам, что спасли меня. Я Чжоу Пин, никогда не забуду этой услуги и буду изо всех сил служить вам в будущем». Цзю Гун Цзы стоит лишь слово сказать, и Чжоу Пин, не колеблясь, исполнит его. Раненый, Чжоу Пин был крайне жизнерадостным человеком. Узнав, что Лин Чуцзю спасла его ногу, он тут же счел Лин Чуцзю своей спасительницей. Однако Лин Чуцзю не раздумывала об этом слишком долго. Она равнодушно сказала: «Не нужно говорить о своей благодарности. Я доктор. Я лечила вас не ради вас самих, а потому что вы солдат восточной страны. Вы были ранены, защищая страну, так что ни к чему говорить о спасении и прочем. Лечить вас – мой долг». Долгом доктора было лечить болезни и спасать людей. Она была доктором, и одной из ее задач было вылечить Чжоу Пина. Она не считала, что ее можно считать спасительницей Чжоу Пина. Как же так можно? Чжоу Пин, естественно, не согласился, но доктор Чжу сказал: «Вы хороший человек, но лечить пациентов и спасать людей – это то, что мы, доктора, должны делать. Мы лечим пациентов, чтобы зарабатывать деньги. Все просто делают то, что должны, так что ни о чем тут больше говорить». Разумеется, слова Лин Чуцзю тронули сердце доктора Чжу, и он стал восхищаться ей еще больше. Он решил помогать Лин Чуцзю гораздо больше в будущем. Глава 602. Потрясающий, восхитительный. Помимо того, что она волновалась о ране Чжу Пина, Лин Чуцзю торопилась в шатер раненых с утра пораньше, потому что она также хотела вылечить еще нескольких пациентов. Разумеется, энтузиазм Лин Чуцзю был эгоистическим. Она работала так тяжело с пациентами, потому что хотела выполнить требования медицинской системы как можно скорее, чтобы она снова могла быть свободной. Жить, подчиняясь медицинской системе, было очень неудобно. Убедившись, что рана Чжу Пина не была тяжелой, Лин Чуцзю попрощалась с доктором Чжу. Она сказала, что хочет полечить раненых в другом шатре. Доктор Чжу махнул рукой, он собирался сказать, чтобы Лин Чуцзю шла поскорее, но остановился, не договорив, и сказал: «Я пойду с тобой». Ему хотелось посмотреть, как Лин Чуцзю может перевязать сотню солдат за один день. Он хотел научиться у нее. Может быть, в будущем, если все доктора научатся перевязывать сотни раненых солдат за день, смертность солдат будет не такой высокой. «Хорошо, доктор Чжу, пожалуйста». Лин Чуцзю не отказывала, да и не могла отказать, так что она позволила доктору Чжу пойти первым. Когда доктор Чжу и Лин Чуцзю вышли, они наугад выбрали палатку, в которую пошли. Внутри лежали раненые солдаты. Однако они аккуратно располагались рядами, и палатка была очень чистой. Это было совершенно не похоже на то, что она видела вчера. Лин Чуцзю подняла бровь. Но прежде чем она смогла спросить, солдаты позади нее выступили вперед и подмигнули. После того, как Цзюгун Цзы ушел прошлой ночью, раненые солдаты позвали своих приятелей убраться в палатке. Они также расположились удобнее, чтобы докторам было легко их лечить. Даже несмотря на то, что они подозревали, что Лин Чуцзю может и не прийти, они подготовились заранее, просто чтобы сэкономить время, чтобы Лин Чуцзю или другим докторам было удобно подходить и лечить людей. Услышав это, доктор Чжу очень обрадовался. «Малыш, посмотри, как эти люди хороши. Они гораздо лучше, чем влиятельные люди в столице. Откуда им знать, как спасаются жизни? Пусть даже у них какая-то царапина, доктор должен сразу их осмотреть. Пусть даже доктор спасает чьи-то жизни, он должен все бросить, потому что они считают, что их жизни драгоценные». Когда доктор Чжу говорил об этом, в его глазах промелькнула ирония и грусть. Явно он был человеком с историей. Если бы не эта история, отчего бы он покинул свою лучшую жизнь в столице и пошел в армию? Они самые милые люди. Лин Чуцзю тоже сталкивалась с военными прежде, но она сталкивалась с высокими военными рангами. Она никогда не имела дела с низшими чинами. Увидев, что эти люди выстроились сами, позволяя тяжело раненым получить лечение первыми, Лин Чуцзю не могла сказать, на что это было похоже. Они все знали, что они могут быть в большей опасности, если не получат своевременного лечения, но они все равно не думали о том, чтобы лишить его других. Они все равно подчинялись правилам и заботились о товарищах. Когда доктор Чжу услышал, как Лин Чуцзю это сказала, он быстро добавил, боясь, что Лин Чуцзю разочаруется на следующий день. Не все они такие. Это солдаты, воспитанные в Анье, так что они очень дисциплинированные. Я встречал много генералов за эти годы, но я впервые встретил таких послушных солдат. Эти люди достойны того, чтобы состоять в армии Цзиньювэй, которой страшатся все четыре страны. В этой войне между восточной и северной странами армия Цзиньювэй пострадала больше всех. Не потому что они были некомпетентны, но из-за того, что во всех битвах, больших и малых, армия Цзиньювэй всегда шла впереди, открывая кровавые сражения для людей позади. Войска с большинством жертв не были слабыми, а платили гораздо больше, чем обычные люди. Ванье. Лин Чуцзю очень хотелось похвалить Ся Тинья, но она не могла придумать никаких хвалебных слов, подходящих для Ся Тинья, кроме властной, высокомерной, капризной и страстной. Видя, что Лин Чуцзю долго ничего не говорит, доктор Чжу сказал: «Ванье, человек, которым я восхищаюсь. Немногие люди могут заставить меня восхищаться ими, но Ванье один из них». Лин Чуцзю не знала, как оценить Ся Тинья, поэтому, когда она услышала, что он сказал, она просто кивнула головой. «Да, принц удивительный человек. Как бы Ся Тинья к ней не относился, он очень хорошо обращался со своими солдатами и людьми, подчиняющимися ему. Более того, благодаря присутствию Ся Тинья люди восточной страны могут жить благополучной и мирной жизнью. Люди на границе могут больше не жить в чаду постоянной угрозы смерти. Для людей восточной страны Ся Тинья был богом. Богом войны, который охранял их. Такой человек был достоин восхищения». Улыбка промелькнула в глазах Лин Чуцзю. Доктор Чжу повернулся и взглянул на нее. Как бы он ни смотрел, он чувствовал, что с Лин Чуцзю что-то не так. Он оглядел Лин Чуцзю с головы до ног, но решил не думать о ней. Он пошел сразу вперед. Когда Лин Чуцзю пришла в себя, в ее глазах быстро промелькнула досада. Потом она быстро последовала внутрь. Она отошла в угол, чтобы переодеться, надеть перчатки и маску. «Для чего это?» – спросил доктор Чжу, увидев это и нагнувшись вперед. Лин Чуцзю протянула набор чистой одежды доктору Чжу. «Для чистоты». Доктор Чжу посмотрел на белоснежный халат Лин Чуцзю. Вся ее одежда под ним была скрыта. Он подумал, что Лин Чуцзю имела в виду, что это сохранит чистой ее собственную одежду. Поэтому он кивнул головой и надел их. Он также повторил за Лин Чуцзю и надел перчатки и маску. Это хорошая вещь, очень легко использовать. Медицинские перчатки были очень тонкими, плотно прилегали к рукам и не мешали работе. Лин Чуцзю рассмеялась, но ничего не сказала. Она подмигнула солдату и велела ему следовать за ней. «Цзю Гун Цзы, я поранил руку». Лин Чуцзю шагнула вперед, и раненый солдат показал ей свою рану. Лин Чуцзю видела раненых солдат прошлой ночью. Все они были грязными. Но сегодня, помимо ран, все было очень чистым. Лин Чуцзю могла не спрашивать. Она знала, что эти люди, должно быть, слышали, что она сказала вчера, и держали свои раны чистыми и защищали от воды. «Молодец, так держать!» Лин Чуцзю сделала ему одобрительный жест, и в ее глазах промелькнула похвала. Хоть это и были простые действия, это могло снизить вероятность инфекции и предотвратить ухудшение состояния раны. «Ха-ха, мы ничего в этом не понимаем, мы только слушаем Цзю Гун Цзы», почесав в затылке, честно ответил раненый солдат. Лин Чуцзю засмеялась и не стала продолжать расспрашивать. Вместо этого она открыла аптечку и начала промывать рану. «Будет больно, потерпи немного». Другими словами, анестезии не будет. Однако она услышала те же слова. «Цзю Гун Цзы, просто сделайте это, все в порядке. Я не боюсь боли». По сравнению со смертью, что такое боль? Они не боялись боли, они лишь боялись умереть от такой ничтожной раны. Они были солдатами, они должны были умереть на поле боя. Лин Чуцзю хорошо знала, как эти солдаты умеют терпеть боль. После этих слов, она больше не будет проявлять слабости. Она начисто протерла рану, очистила ее, нанесла лекарство, зашила ее. Ее движения были такими ловкими и точными, что их было почти не видно. Раненые солдаты не были врачами. Они этого не понимали. Они только знали, что мастерство Лин Чуцзю было превосходным, а скорость обрабатывания ран – невероятной. Они не знали, что означала скорость движений Лин Чуцзю, но... Глава 603. Ван Е, ты так мил. Раненые солдаты не знали, но доктор Чжу знал. Когда доктор Чжу увидел, как Лин Чуцзю убирает отмершие ткани с раны в мгновение ока, он был поражен. Он знал, что Лин Чуцзю отлично владеет ножом, но он не знал, что мастерство Лин Чуцзю было таким быстрым и точным. Что это за ужасный талант? Откуда у вас такая скорость и точность владения ножом? Спросил доктор Чжу, когда Лин Чуцзю закончила. А, вы спрашиваете меня? Лин Чуцзю на мгновение опешила, прежде чем поняла, что доктор Чжу обращается к ней. «Да, я спросил у вас, как вы достигли такой скорости и аккуратности? Вы не тратили время, обдумывая, как разрезать ткани. Как вы можете быть уверены, что угол и сила ножа верны?» Он видел, что Лин Чуцзю не раздумывала над этим и просто начинала сразу резать плоть. Когда Лин Чуцзю услышала вопрос доктора Чжу, она рассмеялась и шутя сказала: «Я боюсь, вы мне не поверите, если я скажу». Многие люди задавали ей этот вопрос прежде. Доктор Чжу был не первым. Лин Чуцзю полагала, что он не будет и последним. «Я все равно знаю твою природу, девочка. Как же я могу не поверить тебе?» Хотя доктор Чжу и Лин Чуцзю знали друг друга недолго, они сразу поладили. Доктор Чжу знал, что Лин Чуцзю была щедрым и великодушным человеком. Если бы не личность Лин Чуцзю, доктор Чжу не спрашивал бы об этом напрямую. В конце концов, это было делом семейного наследия. «Я боюсь, вы подумаете, что я что-то скрываю». Лин Чуцзю поигрывала рукояткой скальпеля, перекидывая его туда-сюда в пальцах. «Как мы все знаем, скорость и точность ножа можно натренировать. Как все говорят, повторение – мать учения, но я правда не практиковалась». Она немного практиковалась поначалу, когда впервые взяла в руки скальпель, но она действительно немного практиковалась потом. Самые большие ноль она практиковалась вязать хирургические узлы. «Это не от того, что ты тренировалась. Это врожденный навык». Глаза доктора Чжу загорелись, и он с интересом посмотрел на руки Лин Чуцзю. Как будто в ее руках были цветы. Видя, что доктор Чжу ей не поверил, Лин Чуцзю кивнула и сказала: «Это действительно врожденное. Я рождена, чтобы держать нож. Мне не обязательно учиться, мне не нужно много практиковаться. Я знаю, как разрезать ткани, когда вижу рану, поэтому моя скорость естественно оказывается быстрой». Это был инстинкт, почти что неестественный инстинкт. Это также была причина, по которой Лин Чуцзю сумела завоевать положение в мире медицины в таком раннем возрасте. Лин Чуцзю была известна как гениальный хирург в стране М, Она твердо и аккуратно держала в руке скальпель. Она никогда не ошибалась, когда резала что-то. Если ей нужно было отрезать 1 мм, она резала 1 мм. Такой точности нельзя было добиться, с ней можно было только родиться. Поэтому Лин Чуцзю стала известным мастером хирургии в стране М в юном возрасте. Лин Чуцзю была рождена, чтобы жить в мире хирургии. Согласно оценкам, установленным хирургическим сообществом, у Лин Чуцзю были все навыки, чтобы вызывать зависть и ненависть других хирургов. Однако доктор Чжу не завидовал и не ревновал. Он был просто рад услышать слова Лин Чуцзю. «Врожденный талант? Ну разумеется, он врожденный. Я тоже так подумал. Если только ты не преступница. В таком возрасте было бы невозможно достичь такой скорости. Здорово, это очень здорово. Ты рождена для работы в больнице». Когда доктор Чжу раз восхитился, он забыл, что Лин Чуцзю была женщиной. Он несколько раз хлопнул ее по плечу. Лин Чуцзю от неожиданности чуть не упала. «Кхе, кхе, не переживай, девочка. В моем возрасте я тебе в деды гожусь», — сухо объяснил доктор Чжу. Лин Чуцзю молча отошла на пару шагов назад. «Доктор Чжу, все в порядке». Ее заботили неприличия между мужчинами и женщинами, а то, что доктор Чжу ее чуть не пришиб. «Хорошо, хорошо. Давай, девочка, работай быстрее, не ленись». Доктор Чжу хотел было протянуть руку и снова хлопнуть Лин Чуцзю по плечу. Но когда он протянул руку, он обнаружил, что Лин Чуцзю отошла. Он совсем не мог до нее дотянуться. Доктор Чжу беспомощно протянул руку. «Ты занимайся своим делом, я не буду тебе докучать». Узнав, что скорость рук Лин Чуцзю была врожденной, доктор Чжу больше не хотел смотреть, как она лечила раненых солдат. Даже если обычный человек работал бы в 100 или 1000 раз лучше, он не смог бы превзойти человека, рожденного с таким талантом. Что же до зависти? Доктор Чжу правда не мог позволить себе завидовать, ревновать и ненавидеть, потому что он не полагался на свои руки в своем заработке. Хотя он тоже хорошо лечил травмы, его специальность была не в этом. К тому же, нечего было завидовать таланту, данному богом. Доктор Чжу медленно вышел и оставил шатер, полный раненых солдат, Лин Чуцзю. Лин Чуцзю стояла там и смотрела, как доктор Чжу уходит. Она лишь шагнула вперед и продолжила лечить раненых солдат, когда убедилась, что он ушел. Хотя ее и восхваляли как гениального хирурга с руками от бога, она не была богом. Она боялась, когда была под угрозой, и она тоже совершала ошибки. Она нуждалась в относительно тихой среде, где она могла сосредоточиться на работе. Без нападок доктора Чжу и остальные надеялись, что Лин Чуцзю сможет спасти их всех, но они не торопили ее в ее работе. Они просто сели и стали ждать, пока Лин Чуцзю подойдет и будет лечить их. Приспособившись к темпу и интенсивности этой работы, Лин Чуцзю двигалась быстрее сегодня. К тому времени, когда стемнело, Лин Чуцзю перевязала почти 200 солдат в шатре. Лин Чуцзю знала, что работу и отдых нужно чередовать. Хотя она была еще не на пределе, ей нужно было расходовать свои физические и душевные силы так, чтобы не искушать свои возможности. Игра не стоила свеч. По сравнению с вчерашним днем, было еще рано, но Лин Чуцзю не планировала продолжать работать. «Я трудилась 2 дня, и я устала. Я пойду отдыхать пораньше сегодня и снова вернусь завтра». То, что Лин Чуцзю сказала, было разумно. Хотя раненые солдаты в шатре все надеялись, что Лин Чуцзю продолжит лечить их, они также знали, что это было непростое занятие. Все раненые солдаты понимающе закивали головами и убедили Лин Чуцзю хорошенько отдохнуть. Лин Чуцзю вышла из шатра раненых. Снаружи был паланкин, но сегодня было еще рано. Люди приходили и уходили из шатра время от времени. Лин Чуцзю было очень стыдно садиться в паланкин и заставлять кого-то нести себя. Кроме того, она не настолько устала сегодня и могла идти, так что «я пойду сама». Лин Чуцзю отказалась от любезного предложения доехать в паланкине и предпочла пойти сама. Солдаты, несшие паланкин, не настаивали, они только сказали: «Ван Е ожидает Цзю Гун Цзы, так что пожалуйста». Это означало, что Лин Чуцзю могла пойти лишь в шатер Сятинья, а не в свой шатер. Тут не было никаких лазеек для спора. «Я сначала вернусь к себе и занесу свои вещи». Лин Чуцзю не очень-то хотелось идти, но, подумав о том, что Сятинья сделал для нее прошлой ночью, она передумала. Солдат, несший паланкин, сказал с неизменным выражением лица: «Цзю Гун Цзы, ваш шатер неисправен. Там течь, когда идет дождь. Я боялся, что ваши вещи могут быть повреждены из-за дождя и ветра». Спросив приказа Ван Е, я перенес все ваши вещи в шатер Ванье». Другими словами, у Лин Чуцзю оставался один выход, а именно, глава 604, Ацзю, воля Божия, послушно следовать за солдатами в шатер Сятинья. Лин Чуцзю не слишком возражала против этого, так или иначе, она только спит в одной постели с Сятинья. Сятинья ничего не сделает, самое большее, он будет просто спать, обняв ее, как в столице. Иногда Лин Чуцзю не могла понять, что Сятинья значит для нее, в его нежности можно было утонуть, его доброта могла перенести на небеса. Иногда ей казалось, что Сятинья очень ее любит. Особенно, когда он сказал, что любит ее, и потому она тоже должна его любить. Она подумала, что Сятинья, должно быть, не обманывал ее, но, всякий раз, когда Лин Чуцзю наконец думала, что она, возможно, действительно нравится Сятинья, он разрушал это практическими действиями, такими как холодные слова, высокомерные действия, необъяснимые жесты и, разумеется, они были мужем и женой. Они спали в одной постели, но Сятинья, помимо того, что дразнил ее время от времени, в обычное время не выказывал никакой близости. Он просто относился к ней как к большой подушке, как будто не испытывал к ней никакого сексуального влечения. Это ненормально. Не то чтобы Лин Чуцзю хотела, чтобы Сятинья что-то делал, но разве между мужчиной и женщиной не должно быть чего-то? Ну, у них же была не тайная интрижка, они были законными супругами. Однако Сятинья мог спокойно сидеть, даже когда его законная жена-красавица вошла в дверь. Лин Чуцзю подозревала, что Сятинья на самом деле ее не любит. Да, Лин Чуцзю была погружена в глубокие раздумья, пока не достигла шатра Сятинья. Но, когда она прибыла, она больше об этом не думала. Сятинья ведет себя странно, иногда он холодный, иногда теплый. Честно говоря, она правда не знала, о чем Сятинья думал и что он замышлял, так что она могла только полагаться на Сятинья. Думая о строгом лице Сятинья, Лин Чуцзю остановилась снаружи шатра и сделала глубокий вдох, прежде чем войти, но, когда она мысленно подготовилась, она никого не увидела внутри. «Где Ванье?» Лин Чуцзю повернулась и посмотрела на солдата, стоявшего позади нее. Солдат покачал головой. «Я не знаю. Мне спросить моих подчиненных, было против правил расспрашивать о местонахождении их принца, когда вздумается. Поэтому они не решались делать этого без приказа». Лин Чуцзю покачала головой, даже не задумавшись об этом, и просто сказала: «Ни к чему». Она тоже не хотела разузнавать о местонахождении Сятинья, что если он делал что-то важное и из-за нее его обнаружат. «Пусть кто-нибудь принесет мне воды». Пока Сятинья не было, Лин Чуцзю воспользовалась возможностью помыться. Хотя ее ноги все еще болели, и она не могла принять ванну, она могла обтереться. В это время Сятинья, который, как Лин Чуцзю ошибочно предполагала, должен был заниматься чем-то важным, был в палатке Любая. Доктор Чжу тоже был там. Любай был наказан Сятинья за плохую работу и получил 40 палок. Благодаря физиологии Любая, хотя это больно, когда тебя бьют балками 40 раз, он смог бы ходить через 5-6 дней лечения. Однако Любай решил наказать себя. Он понимал, что не справился с работой, и из-за этого Сятинья чуть не погиб. Он отказался принимать лекарства, и поэтому его раны стали тяжелее. Более того, кто знает, с каким злом он столкнулся, но его рана воспалилась, и у него был очень сильный жар. Если бы солдат, который заботился о нем, не обнаружил вовремя его состояние, Сятинья сгорел бы по глупости. Когда Сятинья узнал об этом, он хмыкнул. Хотя он был недоволен глупостью Любая, он не мог просто сидеть и смотреть, как Любая умирает. Поэтому ему пришлось подавить свой гнев и позволить позвать имперского доктора Чжу. Когда доктор Чжу увидел рану Любая, его первой реакцией было: «Новый доктор, Цзюгун Цзы хорошо лечит травмы. Почему бы не позвать Цзюгун Цзы?» Как только его слова прозвучали, Любая и Сятинья были так ошарашены, что одновременно сказали: «Нет, да», ни один из них не согласился. Любай в глубине души был зол на Лин Чуцзю, хоть он и не был теперь настроен так враждебно по отношению к ней, он все равно чувствовал себя неуютно. Поэтому он отказывался позволять Лин Чуцзю лечить его. Что же до Сятинья, его причина была гораздо проще. По какой части человека бьют палками? По заду и по ногам. Как он мог позволить Лин Чуцзю лечить задницу Любая? Мечтайте. Доктор Чжу был мудр. Когда Сятинья отказался от его предложения, он честно взял скальпель и лекарство. Он соскреб отмершие ткани и промыл рану Любая. Скальпель был легким, тонким и острым. Это была очень хорошая вещь. Доктор Чжу знал это очень хорошо, но к него не было такого таланта, как у Лин Чуцзю. Хотя он обычно пользовался ножом, материал и вес ножа отличались от скальпеля. Это был первый раз, когда он пользовался скальпелем, чтобы снять отмершие ткани, так что было понятно, что он не знал, сколько силы ему следует прикладывать, и потому Любаю пришлось туго. Нож был легче, поэтому, чем больше силы он прикладывал, тем больше здоровой ткани попадало под нож. Если бы не многолетний опыт доктора Чжу, он бы разрезал сосуды этой неконтролируемой силой. Любай закричал от боли и пожелал в этот момент умереть. Когда доктор Чжу услышал его крик, он не удержался и заметил: «Ты сам напросился. Если бы ты согласился позволить Ацзю лечить твою рану, ты бы не почувствовал боли. Ацзю кажется молодым и слабым, но его мастерство во владении ножом восхитительно. Я слышал, эта способность у него врожденная, чему поистине можно позавидовать». Другие называли Лин Чуцзю молодым господином Цзю, но доктор Чжу считал, что они с Лин Чуцзю друзья. Кроме того, он знал, что Лин Чуцзю была девушкой. Доктору Чжу не хватало духу называть ее молодым господином, и поскольку они были близки, он называл ее прямо Ацзю. Но кто знал, что рядом с ним стоял кое-кто ревнивый. Ацзю, Сятинья нахмурился, услышав это имя. Он никогда не называл Лин Чуцзю так ласково. Услышав строгий голос Сятинья, доктор Чжу переменился в лице. Его рука тоже в страхе задрожала. Он проткнул кожу Любая. К счастью, он не порезал его сосуды, и Любай застонал от боли. Но доктору Чжу было некогда заботиться о нем в эту минуту. Он встал в ужасе. «Ванье, я», доктор Чжу заикался, но не мог договорить. Мог ли он сказать, что он забыл о Ся Ванье? Поэтому он болтал такую чепуху. Ся Тинья был большим живым человеком, стоявшим рядом с ним в палатке. Как он мог забыть о его существовании? Каким же неосторожным он был? «Продолжайте делать свое дело», Ся Тинья холодно взглянул на доктора Чжу, но не стал смущать его. Да-да, увидев, что Ся Тинья проигнорировал его, доктор Чжу потихоньку вытер пот и больше не решался говорить глупости. Он добросовестно промыл рану Любая. Доктор Чжу не был новичком, хотя он и не овладел как следует скальпелем, и Любай сильно страдал, но теперь, когда он вложил всю энергию в лечение ран Любая, ему не пришлось страдать долго. Раны Любая были обширными. Доктору Чжу пришлось приложить много усердия, чтобы промыть их. Посыпав лечебным порошком, доктор Чжу перевязал Любая и выписал ему лекарство. В конце он сказал: «Рану молодого господина Любая слишком долго не лечили. Если жар сегодня не спадет, боюсь, его жизнь будет в опасности. Что же до того, снизится ли его жар или нет, это зависело от воли Божьей. Он прописал противовоспалительное лекарство, но оно может быть неэффективно». Глава 605. «Да, ты меня ждала?» Хотя Ся Тинья не был жестоким человеком, он также не был и добродушным. Он был хладнокровным до мозга костей. Когда доктор Чжу прописал лекарство Любаю, Ся Тинья ушел. Что же до того, уменьшится ли лихорадка Любая или его жизнь окажется в опасности, это его не волновало. Как господин и как брат, он выполнил свой долг. Ся Тинья даже пришел раньше, чем доктор Чжу. Однако он не приказал солдату позаботиться о Любае. Он только вышел со спокойным лицом и больше не сказал ни слова. Но хоть дело обстояло так, другие завидовали Любаю. Как говорится, Любай был близок к принцу. Если другие умирали от болезни, Ся Тинья не смотрел на них, не говоря уже о том, что этот человек умирал из-за своей собственной глупости. Как только Ся Тинья покинул лагерь, его личный солдат подошел к нему и сказал: «Ванье, Цзюгун Цзы вернулся в палатку». Ся Тинья был принцем, высшей властью в армии. Его местонахождение нельзя было раскрывать просто так, но местонахождение Лин Чуцзю было не так важно. По крайней мере, для Ся Тинья местонахождение Лин Чуцзю не было секретом. Просто ответил Ся Тинья. На его лице ничего не отразилось. Другие могли не заметить этого, потому что Ся Тинья по-прежнему шел благородной и спокойной походкой, но солдаты, следовавшие за ним, ясно почувствовали, что шаг Ся Тинья ускорился. Им приходилось перейти на легкий бег, чтобы поспеть за ним. Когда он проходил мимо разных шатров, многие генералы уже ждали снаружи. Они кланялись Ся Тинья и говорили множество приятных слов, но Ся Тинья даже бровью не повел. Он прошел мимо них. Он не сказал ни слова и даже не посмотрел на людей вокруг. Вскоре после этого он прибыл в свой личный лагерь. Армия Цзиньювэй охраняла лагерь на 100 метров вокруг, так что никто не мог приблизиться к нему ближе, чем на 100 метров. Там был возведен огромный шатер, как уединенный необитаемый остров, но этот необитаемый остров был показателем власти. Он сделал знак рукой, что солдатам не обязательно за ним следовать, затем спокойно вошел на территорию личного лагеря. «Ванье, Ванье». Солдаты Цзиньевы склоняли головы и один за другим приветствовали его. Их голоса были так сильны, что даже издалека их было слышно. Даже Лин Чуцзю, находившаяся в палатке, не была исключением. Услышав слово «Ванье», Лин Чуцзю, которая дважды обтерла себя, наконец, бросила полотенце в бочку, затем торопливо стала искать свою одежду, но, хотя она торопилась, Сятинья был быстрее ее. Она не успела надеть штаны, а Сятинья уже вошел. Ванье, Лин Чуцзю, которая лишь наполовину натянула штаны, увидела, как Сятинья входил в шатер. Она замерла, не закончив надевать их. Во взгляде Сятинья быстро промелькнула улыбка. Уголки его губ слегка изогнулись, и он насмешливо сказал: «В чем дело? Это какое-то приглашение для меня, КХМ-КХМ». Лин Чуцзю чуть не подавилась. Сделав глубокий вдох, она немедленно сказала: «Ванье, не придумывайте». Лин Чуцзю проигнорировала игривый взгляд Сятинья и спокойно натянула свои штаны, затем постепенно надела остальную свою одежду. В этот холодный день, если она не поторопится и не оденется, она скоро простудится. «Ты уверена, что я придумываю?» Сятинья облокотился на деревянный столб и скрестил руки. Его глаза были глубокими, как будто он чего-то ждал. Разумеется, Сятинья просто спокойно оперся о стол, что ничего не значило, но в этом был налет коварного очарования. Именно так, это было коварно, коварно. Он не заставлял ее чувствовать раздражение, а напротив, заставлял ее сердце быстро биться. С бешеным сердцебиением Лин Чуцзю действительно почувствовала, что ей конец. Она поняла, что совершенно не в состоянии противостоять искушению Сятинья. Что ей было делать? Ее сердце билось быстро, и кровь закипала. Несомненно, Лин Чуцзю покраснела, что тоже позволило Сятинья поддразнить ее. «У тебя лицо красное, о чем ты думаешь?» Сятинья заговорил медленно, и его голос был низким, как будто он подчеркивал что-то неописуемое. Лин Чуцзю навострила уши, как ее лицо покраснело еще больше. Ей ни за что не устоять и перед красивым лицом Сятинья, и перед его соблазнительным голосом. Ох-ох, Лин Чуцзю сделала два вдоха и шлепнула себя по лицу. Она хотела прогнать жар из своего тела. Ей потребовалось много времени, чтобы снова прийти в чувство. Лин Чуцзю была так зла, что сказала: «Ванье, ты можешь говорить нормально? Это такое коварство с его стороны, вечно соблазнять ее своим голосом. Что ты имеешь в виду, говорить нормально? Разве я сказал что-то не то?» Голос Сятинья звучал так же медленно, как и всегда. Каждое слово было ясно слышно. И благодаря его мягкому и особенному тону, даже простые и обычные слова были полны очарования. Нет, Лин Чуцзю почувствовала, что у нее горели уши, а ее сердце было разбито. Если бы он говорил этим голосом о любви, он мог бы звучать еще прекраснее. Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья и размечталась. Она воображала, как Сятинья говорит ей слова любви на ухо. Но только Сятинья в воображении Лин Чуцзю собирался заговорить, как настоящий Сятинья вдруг подошел к ней и поднял ее подбородок. «О чем ты думаешь? Ты похожа на майскую розу». Когда его теплые пальцы коснулись ее холодной кожи, Лин Чуцзю вздрогнула и быстро отшатнулась, но Сятинья не выпустил ее. Лин Чуцзю отходила, и отходила, и отходила, пока ей больше некуда было отступать. Ее спина натолкнулась на столб, а Сятинья стоял перед ней. Потом он положил свою правую руку на столб и слегка наклонился, заключив Лин Чуцзю в ловушку своих рук. «Давай поговорим, о чем ты сейчас думала?» — прошептал он ей на ухо, после чего наклонил голову. Как будто подчиняясь колдовскому заклинанию, сердце Лин Чуцзю дрогнуло, и она выпалила: «Я подумала, каково бы это было, если бы ты сказал, что я тебе нравлюсь». Лин Чуцзю пожалела, как только это сказала. Боясь, что услышит насмешливые слова от Сятинья, она опустила голову, как страус, и закрыла глаза, притворяясь, что ничего не слышит. Сятинья сказал с улыбкой: «Ты мне нравишься, так ведь?» Сятинья сказал первые три слова серьезно. Лин Чуцзю даже открыла глаза в ожидании, но, когда она открыла глаза, Сятинья превратил признание в вопрос. Вначале, когда Лин Чуцзю услышала слова «ты мне нравишься», ее глаза ярко засияли, но когда он добавил эти два слова в конце, Лин Чуцзю вдруг сникла. «Ванье, Ты не мог договорить на одном дыхании? Ты что, умер бы, если бы не сделал паузу? Она не знала, кто учил Сятинья разговаривать с такими паузами. Мне надо было так сделать. Уголки губ Сятинья слегка приподнялись, но потом он спокойно ответил, нежно гладя волосы Лин Чуцзю своими пальцами. Твои волосы еще мокрые, ты что, ждала меня? Говоря это, Сятинья снова приблизился к Лин Чуцзю. Кончики их носов коснулись друг друга. Они чувствовали сладкий запах друг друга. В этот момент время, казалось, остановилось. Глава 606. Тайный секрет. Мужчины идут на работу, женщины остаются дома. В это время император, который был далеко, в столице, пребывал в приподнятом настроении. Без Сятинья в восточной стране было очень тихо. Император всегда был в курсе новостей на линии фронта, но как и генералы в лагере, он не знал наверняка, действительно ли Сятинья ранен или притворяется больным. Так что, даже получив новости, он не решался действовать опрометчиво, пока император не обнаружил, что Лин Чуцзю и Суча втайне покинули столицу. Император наконец-то убедился, что с Сятинья действительно что-то случилось. Чтобы проверить, правда это или нет, император напрямую атаковал банк Тунъюань, чтобы посмотреть, предпримут ли что-нибудь люди Сятинья. Император легко обнаружил какой-то недочет, отправил управляющего банка Тунъюань в тюрьму, а затем приказал своим людям его занять. Сятинья сделал это, только чтобы прощупать почву. Подождав пару дней и не получив реакции от Сятинья, император стал обдумывать план. На этот раз император напрямую приказал Министерству хозяйства взять полную власть над банком Тунъюань и перевести 20% доходов, причисляющихся Суча, Министерству хозяйства. Таким образом, банк Тунъюань больше никак не относился с Суча. Все знали, что представляет собой банк Тунъюань. Поначалу, под давлением Центральной империи Сятинья открыл банк и раздал почти 80% доходов. Даже император, который ничего не делал, а иногда даже вставлял палки в колеса, получил выгоду. Когда знающие люди упоминали об этом, кто не сказал бы, что Сятинья – человек широких взглядов, делающий прекрасные вещи. Но теперь император воспользовался тем фактом, что Сятинья не было в столице. Люди по всей столице наблюдали и ждали, когда Сятинья что-нибудь сделает, ждали, что император станет бороться с принцем Ся, но они были разочарованы. Они ждали в нетерпении и вглядывались в будущее, до того, что у них чуть глаза не заболели, но они не увидели, чтобы Сятинья что-то предпринял. Люди поместья Ся как будто бы исчезли. Никто не спешил наносить ответный удар даже на пощечины императора. «С Ся Ванъи что-нибудь случилось?» – спрашивали мудрые люди. «Это странно. Хотя банку Тунъюань лучше быть под управлением императорского двора, этот банк – жирный кусок, который был в руках Ся Ванъи. Как Ся Ванъи мог легко его выпустить? Может ли быть, что что-то случилось на линии фронта? Любой, у кого есть хоть немного мозгов, может догадаться, что император решился сделать это, потому что что-то случилось с Сятинья. Это не пустяк, иначе император не вел бы себя так бесстыдно по отношению к Ся Ванъи. И точно так же, видя, что, когда он рушит репутацию Сятинья и пользуется его отсутствием, а тот все равно не реагирует, император может убедиться, что Сятинья действительно в беде и новости с фронта были правдой. Я убью тебя, пока ты болен. Теперь, когда император знает, что что-то случилось с Сятинья, он не будет с ним церемониться. Как всем известно, жадность человеческая беспредельна. Как может маленький банк удовлетворить императора? А что насчет серебряной жилы, открытой семьей Су недавно? Он заберет ее. Как насчет других ветвей банка, которые семья Су построила не так давно? Он заберет их. Как насчет бизнеса семьи Су? Он заберет его. Император разбирался с Сятинья, почему же он принялся и за Суча тоже? Потому что Суча был денежным мешком Сятинья. Придушить Суча, все равно что придушить Сятинья. Почему у Сятинья так много власти в восточной стране? Потому что он был принцем с мощной армией и сильными солдатами. Кто же кормил солдат под началом Суча? Императорский двор? Нет, император не был так глуп, чтобы брать продовольствие двора и снабжать им войска Сятинья. Император использовал разные методы, чтобы лишить Сятинья денег на армию, заставить его отступить и отдать своих воинов. К сожалению, его план не сработал. Почему план императора не удался? Почему Сятинья все равно смог собрать своих солдат, хотя император лишал его серебра? Потому что у Сятинья был Суча, его денежный мешок. Суча, бог богатства, снабжал Сятинья деньгами и припасами для подготовки солдат. Почему солдаты под началом Сятинья были такими сильными? Это потому, что у него были деньги. Если у тебя есть деньги, ты можешь покупать отличное оборудование, чтобы тренировать людей. В итоге, то, что у Сятинья было столько власти сейчас, отчасти было связано с Суча. Если бы не было денег, которые предоставлял Суча, как бы Сятинья смог собрать 300 тысяч солдат и лошадей? Все знали, что, хотя у Сятинья были солдаты и лошади, у него не феодальных владений. Без владений нет и доходов. Даже с деньгами и предприятиями, которые относились к поместью, было понятно, что не то что 300-тысячное войско, Сятинья не мог бы прокормить даже людей в своем поместье Ся. Важность денег была само собой разумеющимся фактом, поэтому на этот раз, когда император попробовал пойти против Сятинья, он первым делом отрезал снабжение его деньгами. Что же касается того, почему император не избавился от него раз и навсегда, а потом сразу не отобрал войско Сятинья, он уже не был бы императором. Ранее, когда ноги Сятинья были покалечены и его тренировочная база была уничтожена, разве император не забрал солдат Сятинья? Он их забрал. Но каким был результат? В тот момент, когда армия северной страны наступала, а восточная страна продолжала отступать, чтобы умилостивить Сятинья, чтобы тот послал войска, император, скрипя сердце и сдержав гнев, отдал ему право командовать армией. Военная сила, полученная в результате тщательных усилий и бесчисленных потерь людей и ресурсов, в итоге была добровольно отдана им. Это однозначно была не мелкая неудача. Императору не хотелось испытывать такое во второй раз. На этот раз он хотел воспользоваться несчастным случаем с Сятинья, чтобы лишить его средств к существованию, так, чтобы у него были солдаты, но не было денег их содержать. Он не верил, что армия Цзиньюэ все равно будет отчаянно следовать за Сятинья, когда они им будет холодно и голодно. И у Сятинья не останется выбора, кроме как смотреть, как его солдаты голодают. Когда люди Сятинья в столице ничего не предприняли, аппетиты императора стали расти и расти. Он конфисковал все имущество семьи Су и послал людей окружить поместье Ся. К счастью, императору все еще нужно было заботиться о репутации. Он приказал своим людям окружить поместье, но он не приказывал никому вломиться туда и разграбить его. Действия императора были очень громкими, и было ясно, что он намеренно провоцировал Сятинья. Даже если Сятинья был далеко от границы, он мог мгновенно получить новости, так что он знал, что император сделал в поместье Ся. Когда император захватил банк Тунъюань, собственность семьи Су и серебряные жилы, которые они обнаружили, Сятинья это не озаботило. Последней чертой для Сятинья стало поместье Ся. Если император возьмет его поместье и полностью уничтожит его репутацию, он бесцеремонно восстанет, свергнет императора и легко посадит на его место императора-марионетку. Но пока что император был еще не настолько глуп, чтобы захватывать поместье Ся. Так что Сятинья позволил императору порезвиться. После того, как теневой страж сообщил новости из столицы, он отдал срочное письмо, посланное Суча. Суча собирался разобраться с секретным делом. Хотя эти секретные дела велись лишь последние несколько лет, прибыль от него была очень значительная. Это была большая часть их дохода, которую можно было назвать наиважнейшей, но, в последнее время, непонятно, кого из злых духов они прогневали, но несколько операций их бизнеса были проблемными. Несколько операций пострадали, и даже сам Суча был ранен. Суча подозревал, что кто-то следил за ними, поэтому он послал письмо Сятинья, чтобы он это проверил. Кто-то стрелял в них. Возможно ли, что их секретное дело было раскрыто? Глава 607. Аллергия. Нравится все больше и больше. Пришло несколько плохих вестей, но Сятинья даже бровью не повел. Как будто он не воспринимал эти вещи всерьез. Лин Чуцзю немного волновалась. Но видя, что Сятинья выглядит спокойным, она не решалась сказать, о чем она беспокоилась. Она не была феминисткой. Она никогда не думала о том, чтобы вмешиваться в дела Сятинья. Даже если она и волновалась, она не станет высказывать это перед другими. Хотя Сятинья слушал доклад теневого стража, он также обращал внимание на действия Лин Чуцзю время от времени. Видя, что Лин Чуцзю так спокойно, он невольно потихоньку кивал головой. Эта женщина нравилась ему все больше и больше, и он не хотел ее отпускать. Когда теневой страж закончил докладывать, он ожидал приказа Сятинья, но несколько вдохов спустя Сятинья так и не заговорил. Теневому стражу пришлось отважиться и окликнуть его. «Ванье, «Ступай», Сятинья махнул рукой, не собираясь отдавать приказов вовсе. Теневой страж не посмел ничего сказать и послушно отступил. В палатке остались только Сятинья и Лин Чуцзю. Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья нерешительно, но все же не заговорила. Что если она спросит? Сятинья не мог решить эти проблемы. Что же могла сделать она? Спрашивать было бы напрасно. И даже если бы Сятинья мог разрешить это, он не ответил бы ничего, если бы она спросила. Лин Чуцзю встала и сказала: «Ванье, уже поздно, я пойду отдохну». Она полагала, что у Сятинья сегодня было много дел. Лин Чуцзю встала, повернулась и вышла, но как только она отвернулась, она услышала, что Сятинья сказал: «Я думал, ты спросишь». Лин Чуцзю, которая только что отвернулась, повернулась обратно к нему. Увидев спокойное и непоколебимое лицо Сятинья, она почувствовала, как ее тревоги внезапно рассеялись. Она улыбнулась и сказала: «Сначала я хотела спросить, но я понимала, что у Ванье есть план на уме, так что это не имеет значения, спрошу я или нет». «Нет, это имеет значение», — легко сказал Сятинья. Его голос был негромким, но его тон был очень веским. «Чуцзю, муж и жена, единое целое. Если что-то плохое случится с ним, будет ли Лин Чуцзю в безопасности? Ванье, кроме поговорки о том, что муж и жена, одна сатана, есть еще одна, о том, что муж и жена как птицы в лесу, когда приходит беда, они летят в разные стороны. Даже если что-нибудь плохое случится с Сятинья, у нее все равно был способ выжить, предав Сятинья. Ты не посмеешь». Фраза была разделена надвое, однако эти слова могли сделать ее счастливой. Лин Чуцзю весело рассмеялась. «Ванье такой, Ванье, дело плохо». Прежде чем Лин Чуцзю успела договорить, ее перебил солдат за дверью шатра. Сятинья нахмурился. «Что случилось?» «Доктор Чжу сказал, что у Люгун Цзы аллергия на лекарства. Сейчас все его тело покраснело и распухло, и лихорадка не проходит. Доктор Чжу не может гарантировать, что мозг Люгун Цзы не пострадает». Солдат знал, что дело было серьезным, так что он не посмел не доложить. «Аллергия?» Тепло в глазах Сятинья исчезло, и он холодно поднялся. «Чуцзю, следуй за мной». Он хотел знать, действительно ли у любая аллергия на лекарства, или у кого-то появились преступные намерения. «Подожди меня, я возьму свою аптечку». Хотя Лин Чуцзю не любила любая, она не думала об этом в такой момент. Она бросилась во внутреннюю комнату, завернула волосы в пучок и схватила аптечку, после чего вышла. Сятинья стоял снаружи и ждал, видя, что Лин Чуцзю оделась соответствующе, не показывая внешности благородной молодой дамы. Он кивнул головой и повернулся, чтобы выйти. Что же до аптечки в руках Лин Чуцзю? Сятинья увидел ее, но гордый сын небес никогда не помогал никому таскать тяжести. Он не представлял, что будет это делать. Даже Лин Чуцзю не была исключением. Лин Чуцзю не зависела во всем от других. Она надеялась, что люди не будут нянчиться и обращаться с ней как с хрупкой принцессой. Она также никогда не думала о том, чтобы просить Сятинья помочь ей донести аптечку, поэтому она просто последовала за ним, неся аптечку в руке. Аптечка не была тяжелой, однако Сятинья шел не быстро, принимая во внимание шаги Лин Чуцзю. Лин Чуцзю было не тяжело нести свои вещи. Любай находился не в шатре для раненых, его палатка находилась недалеко от шатра Сятинья. Они прибыли спустя пару палочек ладана. Как только они вошли, доктор Чжу и его ученик поприветствовали их. «Старый доктор приветствует Ванье. Да здравствует Ванье еще тысячу лет. Встаньте». Сятинья не остановился, пройдя мимо доктора Чжу и сразу сел на единственный стул в шатре. «Говорите, в чем дело?» Лин Чуцзю стояла рядом с Сятинья, держа аптечку, и не торопилась смотреть на Любая. Доктор Чжу поднялся и сказал Сятинья с досадой на лице: «Старый доктор заслуживает смерти. Я не выяснил, что молодой господин Любай прежде контактировал с травой Мусюй. Лекарство, которое я прописал, и трава Мусюй несовместимы». «Трава Мусюй, что это?» Хотя Сятинья не был доктором, он все-таки знал некоторые известные растения. «Это особое травяное лекарство Центральной империи. У него есть особые медицинские качества. Оно обычно бесцветное, безвкусное и нетоксичное. После контакта с ним, его можно смыть, приняв теплую ванну. Но, если его нейтрализовать другими лекарственными препаратами, оно произведет другое действие. Я не знал, что Люгун Цзы контактировал с травой Мусюй. Среди противовоспалительных, которые я прописал, было лекарство, которое среагировало на траву Мусюй, что вызвало реакцию у Люгун Цзы, и его лихорадка не прошла. Он мог винить лишь себя за то, что был так неосторожен. Сятинья посмотрел на доктора Чжу и спросил осторожно: «Это лекарственная трава из Центральной империи, но откуда вы это знаете?» Сятинья не знал, насколько уникальна была эта трава Мусюй, но он никогда не слышал об этом травяном лекарстве. Видимо, трава Мусюй была не всем известным лекарственным препаратом. «У моей семьи есть кое-какие связи с Центральной империей», — доктор Чжу опустил голову. Его глаза были полны печали. «Так вот в чем дело», — Сятинья кивнул и не стал дальше спрашивать, отчего доктор Чжу втайне вздохнул с облегчением. Доктор Чжу потихоньку перевел дыхание и продолжал: «Ванье, трава Мусюй не ядовита. Хотя, если ее смешать с другими медицинскими материалами, она произведет разные эффекты, но они не будут смертельны. Я могу выделить аллергию и лихорадку Люгун Цзы, но на это уйдут 2 дня. Я не могу поручиться, что мозг Люгун Цзы не сгорит за эти 2 дня. Трава Мусюй не была слишком особенным лекарством или ядом и даже при смешивании с другими травами давала разнообразный, но не летальный эффект. Поскольку доктор Чжу знал, что дело в траве Мусюй, разумеется, у него было лекарство. Но что сейчас не давало ему покоя, это не симптомы аллергии, вызванные травой Мусюй, а то, что температуру Любая нельзя было снизить. У Любая был слишком длительный контакт с травой Мусюй. Даже если он поможет ему вымыться в теплой ванне, это уже ему не поможет. И если он пропишет противовоспалительное средство снова, оно не только не снизит лихорадку, но симптомы аллергии еще и усилятся. У Любая была температура уже несколько дней, и еще черед 2 дня никто не мог бы поручиться, что мозг Любая не повредится. Любай был близким другом Сятинья. Доктор Чжу не решался принимать решение без позволения, поэтому он отправил человека пригласить Сятинья и позволить ему решить. Сятинья не был врачом, так что доктор Чжу разъяснил все и хотел услышать его решение. Но чего он хотел еще больше, так это: глава 608, двусмысленно, забраться в постель, вылечите Любая любой ценой и не дайте ему стать дураком. Сятинья не был врачом, его не заботило, насколько сложно доктору было вылечить Любая. Он всего лишь хотел, чтобы доктор Чжу вылечил Любая, вылечил его доверенного человека. Это приказ. Доктор Чжу знал это, поэтому он сказал с горечью на лице: «Ванье, я не уверен. Я могу дать Люгун Цзы лекарство, но я не могу гарантировать, что мозг Люгун Цзы не повредится. Жизненно важные противовоспалительные травы вступят в реакцию с травой Мусюй. Если он использует это лекарство, оно не снизит жар, а скорее наоборот, усилит его. Если его мозг пострадает, я прикажу твоим ученикам и внукам платить компенсацию». Медицинские навыки доктора Чжу были хороши, так что он прикажет ему приходить в бараки, чтобы лечить раненых солдат. Вдобавок к этому, он не хотел, чтобы он зря тратил свой талант. На этот раз Сятинья не отнимет у него жизнь, но он не позволит его последователям жить в довольстве. «Ванье, пожалуйста, сжальтесь. Пожалуйста, сжальтесь». Услышав это, ученик доктора Чжу так испугался, что он упал на колени и стал молить о пожаде. С ними обошлись действительно несправедливо на этот раз. Было ясно, что Любай сам искал смерти. Так почему же они должны были последовать за ним? Если бы Любай раньше принимал лекарства и заботился о своем здоровье, как велел доктор, разве до такого бы дошло? «Ванье, мой ученик невинен. Я умоляю Ванье сжалиться и сохранить ему жизнь. Я несомненно постараюсь изо всех сил вылечить Люгун Цзы». Доктор Чжу знал, что у него теперь не осталось выбора, и мог лишь молиться, чтобы Любай выжил. «Хаэм», — холодно фыркнул Сятинья, но не дал ответа. Лин Чу Цзю посмотрела на Сятинья, потом на доктора Чжу. Она мысленно вздохнула, затем выступила вперед и сказала: «Доктор Чжу, если я немедленно сниму температуру Любая, все будет хорошо,